Граф прибыл из Москвы в Керенск, когда уже Пугачев разбит был окончательно полковником Михельсоном. Умалчиваю о нескольких незначащих ошибках, но не могу не заметить важных пропусков. Господин Броневский не говорит ничего о генерал-майоре Каре, игравшем столь замечательную и решительную роль в ту несчастную эпоху. Не сказывает, кто был назначен главноначальствующим по смерти Бибикова. Действия Михельсона в Уральских горах, его быстрое, неутомимое преследование мятежников оставлены без внимания. Ни слова не сказано о Державине, ни слова о Всеволжском. Осада Яицкого городка описана в трех следующих строках. Он, Мансуров, освободил Яицкий городок от осады и избавил жителей от голодной смерти, ибо они уже употребляли в пищу землю. Политические и нравоучительные размышления, которыми господин Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы, и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий. Сноска. Например, нравственный мир, так же, как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий – добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным, ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которой разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какую адскую злобу может быть преисполнено его сердце. И если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу сию из труда моего. Я не имел случая изучать историю Дона и потому не могу судить о степени достоинства книги господина Броневского. Прочитав ее, я не нашел ничего нового, мне неизвестного. Заметил некоторые ошибки, а в описании эпохи мне знакомой непростительную опрометчивость. Кажется, господин Броневский не имел ни средств, ни времени совершить истинно исторический памятник. «Тяжкая болезнь, — говорит он в начале истории Донского войска, — принудила меня отправиться на Кавказ. Первый курс лечения пятигорскими минеральными водами, хотя не оказал большого действия, но по совету медиков я решился взять другой курс. Ехать в Петербург и к весне назад возвращаться было слишком далеко и убыточно. Оставаться на зиму в горах слишком холодно и скучно. Итак, 15 сентября 1831 года отправился я в Новочеркасск, где родной мой брат жил по службе со своим семейством. Осьмимесячное мое пребывание в городе Донского войска доставило мне случай познакомиться со многими почтенными особами Донского края и прочее. Впоследствии, уверившись, что в словесности нашей недостает истории Донского войска, имея досуг и добрую волю, я решился пополнить этот недостаток и прочее. Читатели господина Броневского могли, конечно, удивиться, увидев вместо статистических и хронологических исследований о казаках подробный отчет о лечении автора. Но кто не знает, что для больного человека здоровье его не в пример занимательнее и любопытнее всевозможных исторических изысканий и предположений. Из добродушных показаний господина Броневского видно, что он в своих исторических занятиях искал только невинного развлечения. Это лучшее оправдание недостаткам его книги. Конец книги. Декабрь 1990 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Ирина Ересанова.